Глава 5. Взять под контроль. «Ходите!» Полуживой бесстрашный голос раздался с той стороны двери, и объект удалился обратно к своему столу. Я хмыкнул, еще раз проверил все магическим зрением и в области сферы контроля. Бомба в ящике стола. Заряд небольшой, не маленький, но мой щит не пробьет. Выставлю на всякий случай 2. «Все под щит. Заходим». Мы вошли в богато отделанный кабинет с золотыми украшениями, статуями и дорогими на вид картинами. Одну я вроде как даже узнал. Это вот Клод Мане. Впечатление. Восходящее солнце, 1872 год. Оригинал? Да кто ж его знает? Похоже. Но надо детально рассматривать. Неплохо ты тут обжился. Я окинул взглядом кабинет. Спасибо. Старикам, таким как я, со временем перестает нравиться война и насилие, и хочется вернуться в далекое прошлое, где искусство было тем, что волновало саму нашу сущность. Стариком ты не выглядишь, да и не ты ли отправил 1000 людей на смерть ради своих интересов? О, поверь, я не знаю, кто ты, но, судя по твоим действиям, ты сумел одолеть такого же, как я, иномирца, пленника системы, заброшенного в этот мир. Так что не прикидывайся дурачком. Ты прекрасно знаешь возможности и судьбу таких же существ, как и отдавший тебе силу раб. Часть воспоминаний и информации явно должны были быть ассимилированы тобой. Да, не удивляйся. Это стало очевидным еще после твоей первой встречи с Эриком, чтецом душ. И я сейчас могу подтвердить его слова. Судя по всему, с тобой какой-то молодой дух. Послушай, мы сами все такие же. Из системы нет выхода. Она, как зараза, разрастается, поглощая новые миры, и не остановится, пока не достигнет своей цели. Мы занимаемся тем, что берем миры под контроль и доводим их до точки, когда система переходит к новому миру. Таким образом, она скорее достигнет и выполнит свою цель. Так, а какова цель системы? У нее их много. Лишь сильнейшие получают право прикоснуться к этим тайнам. Основная первоначальная задача... Впрочем, я смогу тебе ответить на этот вопрос в том случае, если ты согласен присоединиться к нам. А если не готов, то ты взорвешь бомбу. Напрасная трата ресурсов и уничтожение искусства. Твоя коллекция неплоха. Я правда не эксперт, но глазу приятно. Выбор за тобой. Я предлагаю не просто войти в новый мир, присоединиться к Доминиону Реликт, но и стать тем, кто однажды сможет обратиться к самой системе и попросить ее о чем-то важном, сокровенном. Чем нас больше, тем скорее мы приближаем тот день, когда этот мир начнет не просто выживать, но жить в новых рамках. Те же аномальные зоны. Ты знаешь, что они могут стать рассадником и открытыми порталами в другие завоеванные миры? Что будет с вашей разобщенной отсталой планетой, когда сюда придут полчища и легионы смертоносных существ? А если они все будут выше 50 уровня? А ведь есть древние миры под властью системы, где живут и более опасные твари. Подумай. Да, быть может, мы и используем живых существ для достижения своих локальных целей. Быть может, многие из них умрут. Но ценность мира в том, чтобы он остался жив, а не погребен под осколками будущих вторжений, техногенных катастроф и природных катаклизмов. Мы — гарант. Миры, что были под нашим контролем, никогда еще не погибали окончательно в пламени войны. Спроси у него, а как много миров тихо и безмятежно уснули вечным сном, угасая и вырождаясь под их контролем? А сколько миров, тихо и безмятежно, уснули вечным сном, угасая и вырождаясь под вашим контролем? Ответа мне не последовало, лишь хмурый взгляд и ожидание моего решения. Он сам рассказал то, что нас интересовало. Что-то из этого правда, что-то ложь. В одном он прав. Это древний монстр, которого пытать бессмысленно. Мы получили часть тех ответов, что были нам необходимы. Он нам больше не нужен. Пытать? Попытаться заполучить больше информации? Договориться? Это старый монстр, который лишь выглядит человеком. Сколько сотен лет, по вашим меркам, он живет? Это всего лишь очередной мир. Он наверняка прошел через очень многое. Можешь попробовать. Но по факту, с такими, это бесполезная трата времени. Буду рад ошибиться, но держи морж с максимальным зарядом наготове». «Понял тебя. Пока что ты меня не совсем убедил. То, что я знаю, противоречит многому из того, что ты рассказал. Каким образом вы хотите подвести мир к той грани, когда система двинется дальше и угроза порталов, которые я еще ни разу не видел, осуществится?» «Здесь он не соврал. Подобные нашествия имели место время от времени, но, как правило, они не приводили к каким-то таким последствиям, как описываемые им. Порталы тоже имеют свои лимиты, и системе не с руки тратить свою энергию на их открытие и поддержание. Так что это, как правило, делают подобные им древние рухляди, добиваясь своих эгоистичных целей». «У системы есть своя градация уровня развития мира. Она измеряется в эволюциях. Больше я не могу тебе сказать. Это закрытая информация лишь для проверенных соратников внутреннего круга. Но все пляшет вокруг и около эволюции. Если я присоединюсь к вам, что дальше?» «Босс!» — требовательно донеслось из-за моей спины. «Тссс!» Я моментально заставил заткнуться сокола, стоящего за моей спиной со сжатыми кулаками. Он все еще не думает наперед и не видит многогранность мира и последствий своих действий. «Дальше?» «Ничего. Мы делали ставку на Олуха Алмазного. Провалился наш план. Этот регион останется полностью под твоим контролем. Время от времени будешь принимать участие в совещаниях, получать задачи от руководства и помощь, если потребуется. Станешь местным царем или королем, как тебе удобнее, так себя и называй. Хоть ханом, хоть князем, хоть вождем. Или президентом. Нам наплевать». Заманчиво. Но тогда последний вопрос. Кто ваш лидер и какую цель преследует непосредственно он?» «Наш мудрый глава, избранный и назначенный предыдущим владыкой и получившим от него одноименный титул, желает лишь мира и процветания этой земле и делает все, чтобы спасти этот мир». «Ложь! Вспомни поле трупов, вспомни бойцов перекачанных, допрос пленных и их способность похищения опыта». «Да, прекрасно помню. Раз он назвал это их целью, значит, они этого точно делать не планируют. Слова не сходятся с делом, а где обманут раз, там и два. И Бог его знает, как говорится, какие способы воздействия на меня они придумают. Заканчиваем. Что-то выдало меня. Еще я лишь переносил морф из инвентаря в руку, как мой противник уже лиловыми нитями ударил по моему щиту. Урона он не нанес, но прочность начала стремительно улетучиваться. За те полсекунды, что я направлял морфа на него, находясь под воздействием устремленности героя от легендарного шлема, 98, 90, 76, 54%. Предвидение от холодного сердца включилось, показывая, как на 40% второго щита накопится достаточной энергии для мощного выстрела, с высокой долей вероятности гарантирующего смерть противника. Вроде бы успеваю. Начал закачку, и спустя пару мгновений враг почувствовал угрозу, попытавшись сместиться вправо. Одной рукой он перестал наносить урон по щиту, развеялись нити, оплетшие мой шар с бойцами. Волк был в середине превращения. Сэм уже исчез, и его фигура появилась сбоку по направлению движения опасного противника 29 уровня с именем Осень. Мгновенный взмах Карафута на Овари, и рука вместо кармана со взрывателем начала медленно падать на пол. «Поздно!» Выстрел необычайной силы, заполненный почти на 1500 маны, снес подчистую голову опасного хищника и продолжил свой путь из здания, вспышкой ударив по сосновому лесу и врезавшись в верхушку холма, поднимая вверх столбы пыли. Все это я успел рассмотреть в идеально круглой дыре размером с арбуз в железобетонной стене здания. «Я, между прочим, проанализировал встречающихся нам противников и знаю как минимум одного, в чью шкуру мы могли бы залезть, даже если будем в первой боевой форме». «Это в кого же? Только не говори мне...» «Лидер черных кабанов. Сам кабан». «Фу, блин, я представил. Как теперь есть-то мне? Весь аппетит пропал. Кстати, раз уж речь о еде зашла». «Лид, обратился ко мне поморщившийся от бьющей прямо на его одежду струи крови Сэм. «То, что этот придурок говорил, правда?» «Лишь наполовину. Об организации их силе – правда. Глобальная задача и процветание, или спасение мира – нет. Я уже общался с парочкой их солдат. Приказы выкачивать опыт из помеченных жертв, стариков, больных и инвалидов не очень-то похожи на попытку спасения планеты. После чего всех садистки убили и пошли собирать новых жертв. Я вам этого не рассказывал. Под Уфой дело было. Тысячи трупов на пару десятков ублюдков. Если они таким образом набирают силу для получения контроля над миром, то я грабал их методы и их организацию». «И что дальше?» — выглядывая в щель двери, уточнил Сэм. «Дальше — ужин». «Нет, я глобально». «Контроль города, самоорганизация, решение проблем продовольствия, создание полномасштабного лагеря для выживших. Всех под крыло. Всех в работу. В армию желающих». «А с Доминионом?» «Давно мечтал на море слетать. Самолеты, увы, не летают, но я и сам справлюсь. Если они людей туда гонят, то значит, там и стоит искать ниточки, ведущие к их руководству. Задам им пару вопросов о мироустройстве». «Хорошо. Через дверь или окно?» «Не будем смущать местных. Вскоре у них начнутся страшные изменения, с которыми следует считаться. Сокол, прием!» «Все слышал». «Ты выполнил задачу?» «Да, во все бочки с питьевой водой высыпал пурген по первое число». «Ну, тогда пойдем. Сегодня, слышал, будет рис с подливой. Надо, кстати, их склад с продуктами почистить». Недавно пришедшую мне в голову идею озвучил и моментально получил всеобщее одобрение. Мне кажется, они переедают. «Отдельное здание на отшибе, огороженное тройным рядом колючей проволоки и с бойцами по углам, на входе и на крыше». Моментально среагировал Сокол. Не зря разведчиком-диверсантом я его называю. «И кашу найти, и в кашу насрать. Это он может». «Принято. Работаем быстро. Волк, кепку надень. Через окно идем. Нахально и наскоком. Щиты обновил. Не отставайте». Прыжок с четвертого этажа. Теперь это ерунда. Но эффекта внезапности мы достигли. Осколки еще падали, а мы уже неслись с нашими-то показателями в сторону дамбы, следуя указаниям Сокола. Обогнули патрульных, открывших огонь, поскакали немного, поплутали, два раза заблудились и только после этого поднялись на крышу небольшого технического сооружения и увидели искомый объект. Еще на подступах по нам открыли огонь, лишь третьей частью пуль попадая в щит. Мазилы. Снес ветхую сторожку из пластика, снес ворота. Оказался внутри небольшого ангара, где работали до начала стрельбы трое грузчиков. Ну, судя по их довольным, не успевшим сообразить ряхам, блатные в местной шайке. «Здорово, мужики! Я быстро!» «Чё?» Сфера контроля охватила весь склад, и я один за другим перенес все, что имелось, во внутреннее пространство моего кольца. «Все, удачи!» И свалил с пустого склада, где на трех поддонах с пивом и сушеной рыбой в руках и зубах сидели работники. «Погнали домой, парни! Пивка не хотите бахнуть?» Обратился я к команде диверсантов. «Темное, нефильтрованное есть?» — прорычал волк своими челюстями. «Вроде что-то было из импортного». Прокрутил я в воспоминаниях товар, спрятанный в кольцо. «Стреляют, суки такие! Ничего, я вам обещал месть. Наслаждайтесь ею сполна. Доза конская, даже ваши лимиты живучести не спасут». «Ништяк!» У Антона аж слюна из пасти выступила. Но на такой скорости она, как капли дождя на ветровом окне автомобиля, лишь размазывалась по харе. «Ну, чтобы они все всрались!» «Будем!» С пива плавно перешли на водку. Жаль, что без селедочки. Ну, зато с традиционными закатками проблем не было. Так что мы успешно отмечали нашу диверсию, похрустывая огурцами и брызжа во все стороны помидорами. «Сокол, вот ты мне скажи, ты когда успел их хозяйственный склад обчистить? Ну, понятно, что у них там за туалетную бумагу начнется локальная война, но теперь-то и драться не за что. Так получается?» Волк укусил поджаренную сосиску, чудом дожившую до наших дней. «Как не за что? Я там два рулона оставил!» «Да ты сама щедрость!» — восхитился я его чуткостью. «Собрание на 9 вечера делаем?» «Да, впрочем, меня, скорее всего, не будет. Вы и так здорово справляетесь. Строите, разбираете. Мы уже 3-й район перекрываем из-за нехватки площадей для использования техники, складов, строительства». «А мы, кстати, больше и не будем. С завтрашнего дня я планирую отправить делегацию ко всем группам выживших. Хотя 2/3 уже и так с нами связались тем или иным способом, либо попросили нашу прописку у поселения. Так что остались либо совсем тупые, либо свихнувшиеся на фоне вседозволенности и отсутствия угрозы. Будем их проверять на вшивость. Либо под нами и по нашим правилам, либо вон из города. В основном это такие же группы добытчиков, которые самостоятельно действуют в городе». «Ты хотел сказать мародеры?» Захмелевший сокол как-то умудрился выключить на время регенерацию, за счет чего напился, а нам, гад, не сообщил, как это сделать. «Ну, если ты и нас мародерами считаешь, то, пожалуй, да», — прищурил правый глаз Сэм. «Один хрен! А когда мы расширимся за пределы города?» Волк влил еще бутылку коньяка прямо в горло. «Тогда и будем устраивать новые правила и ставить условия. Наша первичная задача — сам город. Сбор выживших, обеспечение питанием, подготовка к зиме. Голод и холод никто не отменял. Озаботьтесь сбором зимних вещей, военной амуниции и найдите, наконец, точку со складами длительного хранения. Заготовка дров, сбор урожая с полей, вариантов для работы — уйма. Плюс вопрос с мутировавшими животными, птицами, насекомыми, растениями. Даже со всеми нашими силами мы город быстрее, чем за пару месяцев, не проверим и не зачистим». «Это да, ситуация как со снарядами со Второй мировой. Сколько лет прошло, а до сих пор есть опасные находки. Вот и здесь такие же опасности кроются. Только рвануть они могут куда как раньше», — выдал я очевидное. «Так чего тебя не будет?» «Я с Доном организую экспресс-переброску строительных материалов, вещей первой необходимости и прочего. Давал я задачу ему и умнику прикинуть точки в городе, которые могут быть полезны, из дальних точек, еще не обчищенных нами. Много еще предстоит перепроверить, но все же рассчитываю загрузить вас здесь работой на ближайшую неделю и вырваться к морю». «Привезешь сувениров?» — вклинился начавший трезветь сокол. «Тебе ракушку или магнитик?» «Желательно трупы неведомых тварей, чтобы знать, что там еще в мире может быть и с какой неведомой херней придется сражаться». «Постараюсь, постараюсь»,